Приветствуем вас на оборотной ЦИПСе стороне 2025 году. Братан, ты ж не пьешь. Не пью, ну а что делать? Ну, видишь, как бы запутался. Кстати, я так обломался, прикинь, я, короче, там, ну, воздерживался от спиртных напитков, там все, короче, как шаолинский монах, вот, положил у меня в холодильнике, стоял Лондон Прайд, короче, ну, фуллерс всех сортов. Я думаю, ну, на Новый год я, короче, сяду, возьму фирменный бокал и выпью, короче, пару бокалов вот этого прекрасного, значит, английского пива. И просто произошли магнитные бури, у меня поднялся пульс, и, короче, я обломался. Капец, блин. Представляешь, уже, короче, надо выбирать погоду, сторону Луны, с какой стороны Луна находится, чтобы выпить пиво. Вообще трэш, короче. Да, нет, я на Новый год я тоже как бы не употребляю, поэтому я друзья в гостях были. И просто я вот, ну, где-то грамм 100 виски выпил за вечер и за ночь. Ну, вот, то есть я понемногу, вот, как бы, поэтому тоже. Ну, чисто символически, да? Ну, да, я просто не вижу в этом смысла, как бы, ну, напиваться до опьянения, потому что это влияет на мозги очень сильно. Ты потом, вот просто состояние опьянения, потом ты дня три тупишь. Ну, это обычные люди, у которых работа особенно связана, ну, с какими-то движухами неинтеллектуальными, это не замечается. Вот. А когда ты работаешь с информацией, когда тебе нужно все в голове держать, вот, то ты это очень замечаешь. То есть, если ты, допустим, сегодня опьянел, то три дня это будет притормаживать страшно. Поэтому до опьянения пить, как бы, ну, не рекомендую. Вообще не рекомендую. Вот поэтому я, как бы, вот чисто символически, чтобы поддержать там тосты, вот эти все дела, вкусного вискаря, как бы, с привкусом, не знаю, дыма или торфа, вот, вот как бы, цедил весь вечер и всю ночь. А, и мы посмотрели две части «Крепкого орешка». Шикарный же фильм, да? Да, да, да. Слушай, ну что у нас? Кстати, вот я, так как я смотрю постоянно, значит, сегмент наших оппонентов, Алексей Арестович снова там, значит, высказывал свое видение на всю ситуацию, и он, в принципе, ну вот в данном контексте, по данной ситуации, оказалось, что он мыслит точно так же, как и у нас на ЦИПСе. Как, вот он тоже сказал твою позицию по поводу Гордона, что он проводил, да, специальную операцию информационную, что он не мог сказать это сам по себе, что он это говорил, ну, значит, в взаимодействии с офисом президента, и эта спецоперация была направлена как раз на ту категорию людей, которая за переговоры, вот что, типа, переговоров не будет, типа, вот. Чтобы их деморализовать, да. Ну, да, ну, так и есть, так и есть. Вот, поэтому просто, ну, это для, ну, я не знаю, если он, конечно, не смотрит ЦИПСу, то просто для людей, которые работают в информационной безопасности, это, в принципе, как бы очевидный факт. Что нет, просто, ну, у него бывает, кстати, с нами немного пересечения, даже вот я выкладывал, но на одной из своих передач он говорил, что я вот типа подскажу россиянам, что когда они делят типа потери на это потери, значит, хохлы, там свинособаки, как он там сказал, это типа вот другие, как бы на самом деле типа потери одни и те же, одну потери одного, как бы, этноса. Это постоянно говорим, как бы. Да, и я и говорю, что вот, ну, я тогда написал маленький пост, что это, как бы, ну, не откроете ни для кого тайну, потому что, в принципе, все нормально, адекватно это и так понимают, да. Вот. Ну, я немножко патроллер, как всегда, вот. Но смысл, как бы, понятен, да, что мы и так об этом, ну, говорим постоянно, и ты это говоришь, по-моему, с 22 года, если, сколько, да, вот я помню, столько ты так говоришь, поэтому навряд ли он открыл для нас Америку. Вот. Но что у нас вообще произошло? Смотри, в Америке происходят интересные события. Сначала, значит, грузовик, трак, да, как американцы называют, трак, Это, по-моему, я точно не посмотрел, но по фотографии мне показалось, я могу ошибиться, но, по-моему, это или F-150 Ford, или что-то вот похожее, да. Значит, бывший военный, Да, 10 лет который, прослужил в да, который 10 США. лет прослужил в армии США. Я не знаю, он как бы ушел в Да, другую и веру. он 5 лет находился в резерве. А, 5 лет, нет, он ушел в другую веру, либо он был изначально, значит, мусульманином, но в итоге, значит, он врезался в толпу, у него нашли флаг запрещенной группировки, да, и вот, ну, получается, что это событие надо, ну, как бы, называть своими словами, то есть это был террористический акт, то есть это не просто пьяный... пьяный новогодний дурак, ну, которые у нас тоже такие есть, как бы, да, бухой может там куда-то влететь, кого-то сбить и так далее. Это конкретно, видимо, что это была спланированная акция с его стороны. Вот. И также еще, оказывается, был, для меня это была должность удивительно услышать, менеджер по разведке, который 19 лет прослужил тоже, значит, в армии США, взорвал автомобиль Кибертрак возле, значит, здание Трампа. Здание, которое принадлежит, да, Дональду Трампу. А машина фирмы Илона Маска, да. Да, то есть, вот, пожалуйста, казалось бы, ну, вроде бы там все спокойно, да, ничего не предвещало никаких событий, да. Ну, это, кстати, вот второй случай, он не связан был с запрещенной группировкой, ни с какой с ИГИЛ, да, он просто военный, который там вот из своих каких-то, видимо, побуждений, или его кто-то направил, или кто-то на него воздействовал Но психологически, да, да. тем не менее, там говорят, один человек погиб и 7 получили ранения. То есть это вполне себе теракт. Ну, теракт, конечно. Используя взрывное устройство, все как положено, да. Вот, и вот, казалось бы, да, все спокойно, все хорошо, и вдруг, значит, террористический акт захлестнули Америку. Ну, не то чтобы захлестнули. Кстати, если мне не изменяет память, там и в некоторых других западных странах произошли теракты. Вот. То есть в данном случае, я думаю, понимаешь, ну, я это вижу как? С одной стороны, похоже на какую-то конспирологию, а с другой стороны, видимо, есть какие-то, знаешь, ну, однозначно есть законы, которые, когда начинают порядок мировой меняться, вот эти тектонические сдвиги, то вот эти, вот этот скрежет, вот этот, скажем так, работа вот этих механизмов по-новому приводит к разным таким штукам. Ну, другими словами, как? Вот сейчас идет передел в мире, да, то есть раньше был гегемон Америка после развала Советского Союза. Сейчас Америка уже ходит на задний план, выходит Китай, Россия, вот, и многие там ячейки, группировки и так далее начинают чувствовать, что в принципе наступило время перемен и нужно теперь качать свою позицию, свою там идеологию и тому подобное. Вот. Им показалось, что уже это время пришло. И вот поэтому как и хорошие какие-то проявления, там люди там начинают огрызаться америкосам, какие-то страны, которые раньше просто боялись америкосов, сейчас начинают огрызаться америкосам. Так и негативные процессы в виде терактов. Вот, то есть террористические ячейки начинают поднимать как бы свою голову в связи с этим в том числе. Поэтому я не думаю, что это глобальный какой-то замысел. Вот, в плане вот то, что все эти теракты взаимосвязаны. Вот, мне кажется, это просто следствие вот этих вот глобальных перемен в мире. И я думаю, дальше это будет продолжаться по всему миру какое-то время. Нет, ну, мое субъективное мнение. Братуха, у тебя микрофон, тебя не слышно. Сейчас слышно? Да, сейчас да. Я говорю, я с тобой согласен, видишь, как, ну, странно, что обострение началось именно когда вот-вот должен Дональд Трамп, значит... Так, ты представляешь, какое там напряжение во внутриполитическом этом всем? Ты смотри, что в Грузии происходило, да? Вот казалось бы, вот маленькая, ну, по сравнению со штатами Грузия, и как там штормило, когда вот президент старый, это, блин, курица сменялась, и назначили нового президента через парламентские голосования и так далее. Там как их штормило. А тут Америка, демократы, и ты понимаешь, в чем дело? Там же ж момент в том, что и демократы в Конгрессе большинство, вот, и тут, точнее, отставить, прошу прощения, республиканцы. И приходит республиканец-президент. Вот. И демократы, понятно, ожидают реванш взять в Конгрессе через 2 года, но там вот чем ближе к этому сроку, к сроку инаугурации, тем больше напряжение возрастает. Вот обрати внимание на некоторые американские фильмы. Они друг друга называют там демократ, республиканец, понятно. И, к примеру, там бывают даже комедии, когда там дочка знакомит парня со своими родителями, а родители такие: а он точно демократ, как бы, ну, в таком плане. То есть для них это важно. Ты представляешь, какое там напряжение внутри общества? Вот. Ну и плюс этим напряжением пользуются, конечно, террористы и всякие психи. Вот. Поэтому такие моменты будут. Смотри, у нас была крайняя с тобой ЦИПСов, значит, до Нового года, и мы с тобой подвели такие легкие итоги, да, на которые нам, ну, казались, ну, логичны, да. А какой бы ты прогноз дал бы на 2025 год? Ну, прогноз, если брать по фронту, то мы однозначно дойдем до Днепропетровска и до Запорожья. ДНР будет полностью под нашим контролем. То есть и Северский, и Славянск с Краматорском. То есть я думаю, этот год, если мы давление не сбавим, он именно будет более активным. Потому что у противника все-таки качественные кадры заканчиваются. Ну и возможности технического характера в плане вооружения и так далее. Хотя американцы там очень много поставили, они еще будут воевать, но все равно вот самые боеспособные подразделения и опытные офицеры уже или в земле, или после тяжелых ранений. Поэтому я думаю, этот год будет более активный в плане нашего продвижения. Но нам создадут проблемы. Я так думаю, проблемы будут в Приднестровье однозначно. То есть Украина пойдет в разнос, то есть будут вообще как бы максимально совершать поступки, которые, ну, нелогичные, короче. Нелогичные и очень опасные. То есть они будут действовать как загнанный в угол баран, который может стать львом. Ну, условно говоря, да. То есть они будут максимально жестко выпрашивать что угодно. Ядерку, там, удар орешником по Киеву, причем сразу там несколькими комплексами. Да что угодно. То есть они будут максимально идти на эскалацию. А Приднестровье, на мой взгляд, по всему фронту, это самое наше слабое звено, самое слабое звено. Вот. Плюс то, что в Молдове Санду выиграла выборы, это еще та конченая курица, которая, в принципе, может вполне даже официально попросить Зеленского ввести войска, чтобы установить конституционный порядок в Приднестровье, да. Вот, ну, именно молдовский конституционный порядок. Поэтому вот я вижу, вот, что вот этот момент может вспыхнуть. Как бы. Это то, что касается нас. Также у нас, вот, по-моему, 25 или 26 января выборы президента в Республике Беларусь. Там однозначно противник будет что-то пытаться сделать. Хотя я верю, уверен. Не то, чтобы я знаю, у меня нет таких возможностей, но я уверен, что там силовики как бы подготовлены максимально к этому сценарию, и ничего у противника не получится. Но то, что внешние силы будут провоцировать, то есть там те же поляки, я думаю, что на границе с Белоруссией могут какую-то провокацию замутить поляки. Вот. То есть они будут также дергать и белорусов. Вот. Дальше я думаю, что противник также внутри, вот то, что мы видели в предновогодние дни, да, и вот на Новый год, вот по всей России прокатились там волна поджогов и прочих, ну, не терактов, но диверсии. Это однозначно диверсии, потому что кроме порчи материального имущества, здесь еще идет повышение социального напряжения в России, вот в тех локациях, где люди живут. То есть это запугивание людей. терактом я это, ну, это, на мой взгляд, на теракт это не натягивает, но диверсия, военная диверсия, вполне себе. И противник, нужно понимать, что вот такие масштабы, противник бы, если бы это максимум, на что был способен противник, то он бы использовал этих дурачков в более каких-то целесообразных для себя целях. Вот. Но поскольку это все выливалось там в поджоги банкоматов, военкоматов, ну, там, коктейли Молотова, да, полицейских машин и так далее, то есть, по сути, это оно... Ну, на мой взгляд, ну, никакого урона они нам ни военного не нанесли. Просто социальное напряжение повысили, да. Вот. Я думаю, что у противника еще что-то есть. Во-первых, это напоминает разведку боем. То есть им интересно посмотреть, во-первых, как отработает наша правоохранительная система, как отработают наши силовики в плане спецслужб, наши спецслужбы. Вот. При этом мы видели, да, сколько было задержаний, которые готовили реально задержания ячеек, которые готовили именно теракты, а не просто поджоги военкоматов. Вот. Я думаю, что в этом году противник усилит работу в этом направлении. Ну, наши спецслужбы, я уверен, это тоже понимают. Поэтому кроме внешних каких-то воздействий на нас, вот как Приднестровье, Беларусь, ну, понятно, там ситуация на фронте, там ракетные удары, беспилотники, они внутри усилят. Поэтому нам нужно всем, во-первых, объединиться вокруг президента, это понятно, да, то есть нам нужно стать одним целым, то есть вся страна, и просто проявлять максимальную бдительность. Где-то, что при этом твой же сосед, он может просто... ну, что-то учудить. То есть, если твой сосед тянет канистры с бензином в свою квартиру в многоэтажном, многоквартирном доме, то это уже должно вызвать какое-то, ну, подозрение, да, вот, или что-то в таком плане. Поэтому соблюдаем бдительность. Я не говорю о том, что сейчас начнут писать, вот, сейчас друг на друга будут стучать и так далее. Ну, друзья, ну, хрен его знает. А как по-другому сообщать? То есть, вот что-то происходит, чувак что-то мутит. Я не буду звонить в полицию, я же не стукач, да. Вы что, гоните, блин? То есть, здесь надо как бы реально реагировать и сообщать правоохранительные органы обо всем странном. Лучше вы будете дуть на холодное, вот. Но лучше, ну, это нужно делать. Потому что вот тут смотришь на людей, да, вот... Ему сказали вот отдать свои деньги, перевести на какой-то счет. Он перевел. Ему потом сказали: так, чувак, мы тебе вернем деньги, если ты пойдешь там подожжешь банкомат или там, не знаю, полицейскую машину. Он пошел, его принимают. И как там в одном стихотворении было написано, вот где-то в телеграм-канале прочел. И он сидит на допросе, его спрашивают, он это все рассказывает. Да и говорит: слушайте, а можете меня отпустить хоть на полчасика, я пойду домой, карточку проверю, может, все-таки бабки вернулись на карту за то, что машину поджег. То есть, ну, дебилов много. Поэтому держимся все одним, как бы, строем, одним организмом и соблюдаем бдительность. Потому что этот год, он будет очень тяжелым. Очень ничего не закончится, все только начинается. Но, к сожалению, я так думаю. Вот, ну, в том числе и Китай. Китай будет действовать, я думаю, Тайвань, я думал, это в прошлом году произойдет, но, видимо, в этом. Вот, то есть Китай будет также расширяться. Вот, а америкосы, ну, значит, Гренландия, это будет интересная фишка. Вообще, этот год, он, если Трамп вот реально реализует то, что он сейчас декларировал, и покупка Гренландии, это такой прецедент будет мощный, просто, это такой передел по всему миру будет. Вот, я говорю, этот год будет очень интересным и очень таким штормовым, будет очень сильно штормить, поэтому, друзья, нужно держаться вместе, одним строем, плечом к плечу, и вместе мы все преодолеем. Главное, чтобы нас просто за борт этим штормом всех как бы не сбросило, потому что вокруг нас, вокруг России и внутри России будут происходить разные события, поэтому нам нужно быть к этому готовыми, и мы это все вместе пройдем, и более того, если мы сохраним свою силу и единство, мы еще вот в этих штормовых ситуациях по всему миру, я думаю, мы еще приобретем для себя много полезного и, может быть, много других территорий, не только Украина. Вот поэтому смотрим, наблюдаем. Ну, я по поводу терактов согласен, что, скорее всего, их будет больше. И, ну, единственное, понятное дело, что теперь, если человек идет с канистрами домой, не надо звонить в милицию, потому что он может быть просто байкер, и у него в гараже есть мотоцикл, который он хочет заправить. Но на какие-то предметы, которые вдруг появились, пакеты, там какие-то сумки и так далее, конечно, ну, бесхозные, которые вот просто стоит, да, в каком-то людном месте или где раньше она не стояла, там просто стоит сумка. На это, конечно же, все надо обращать внимание. Ну, братан, надеюсь, что... извини, канистры с бензином, даже если ты байкер, заносить в свою квартиру в многоквартирном доме не надо. Ну, он может не заносить, он может просто с ними идти. Они могут быть пустые, ты если... же... они братан, могут быть с водой. Канистра, они могут быть с водой. Канистры, понимаешь, это он видно. Же может нести воду просто. Человек может нести воду домой, а ты будешь звонить и говорить, что он хочет поджечь дом. Ну, то лучше есть ситуации... Так. Лучше так сделать. Ситуации разные бывают. Но просто это получится как в сказке, как в мультике «Маша и медведь», когда она постоянно ему звонила, говорила «волки-волки», а потом, когда пришли волки, волки не, ну, медведь не пришел. Так же и милиция скажет. Да, этот сумасшедший звонит все время, пусть, короче, ну, скажи, что приедут. И не приедут, а надо будет приехать. Вот к чему. Поэтому надо просто бдительнее, конечно же, в любом случае подмечать какие-то моменты. Это абсолютно правильно, да, ну, призывает абсолютно верно, как бы, да. Но тут надо еще сказать, чтобы и правоохранительные органы не всегда думали, что им звонят какие-то сумасшедшие, да, и, ну, чтобы они тоже реагировали на какого-то рода звонки, потому что, ну, все равно человеческий фактор, понятное дело, играет, понятно, что людей не хватает, там, дефицит кадров, там, и так далее, что можно позвонить по, там, в какую-то, там, не знаю, там, ППС или неведомственная охрана, они подъехали, просто покрутились, посмотрели и уехали, предположим, да, на самом деле то, что надо, не выявили, да, то есть на это все надо внимание обращать, и в том числе, помимо граждан, инструктировать еще и правоохранительные органы, чтобы они тоже как бы профессионально подходили к делу, потому что, ну, надо объяснить, что сейчас просто обстановка такая, что нельзя быть небдительным. Вот. Единственное, что я вот, честно скажу, все как бы рассчитывали на то, что... Ну, не то, что все рассчитывали, в интернете, во всяком случае, в сегменте у наших оппонентов, у них очень много говорилось за перемирие, что придет Трамп и будет перемирие, да. Значит, мы обозначили, что отсрочка от НАТО нас не устраивает, да, что это, ну, решение временного вопроса, то есть это не дает нам никаких гарантий, поэтому мы, у нас есть план, да, проведения специальной военной операции на 2025 год, вот, и я надеюсь просто, что вот этот год, который был, несмотря на очень тяжелые бои, да, мы все-таки готовили какие-то резервы, что мы не просто вот приходили люди, и мы их отправляли в боевые части, и они тут же отправлялись на фронт, и вот вели боевые действия, где-то там выбывали, да, и вот, вот этот поток добровольцев, который приходит постоянно, да, их, ну, из них не накопили никакие резервы. То есть если, если этого, то есть если вот сейчас у нас второго какого-то эшелона нет, то для меня это, конечно, будет, ну, очень странно, да. Если он, конечно же, есть, там, 100 тысяч, 200 тысяч, которые где-то готовились, то это, конечно, все меняет на 2025 год, потому что без этого резерва нам ловить в 2025 году нечего просто, от слова совсем. Потому что те люди, которые уже на фронте, их снова сейчас гнать в наступление, они уже, честно говоря, судя по тем разговорам, которые ну, у меня состоятся там с разными людьми, да, они немножко подустали, эти люди, да, вот. Но я бы сказал бы, я не уверен, что, скорее всего, так будет. Просто для меня было бы еще вот логично бы, наверное, что если все-таки, если, это как сказать, знаешь, если будет перемирие, это как бы один момент, да, как бы все перемирие, там заморозка, не знаю что, договоренности, все друг другу обещают безопасность какую-то, и, допустим, все, конец, да, это один момент, который как бы мы рассматриваем. Но если вдруг так получается, что перемирие не наступает, а 2025 год продолжаются боевые действия, то вот, ну, на мой взгляд, самое логичное направление это было бы, наверное, значит, в сторону Одессы и Приднестровья. Вот просто вот то, что там на севере мы там что-то наступали, там где-то что-то мы там какие-то суммы, это все как отвлекающие удары какие-то, как удары, чтобы, значит, оттянуть туда силы противника, были бы хороши. Но так как у нас сейчас возникает проблема серьезная с Приднестровьем, да, вот этот газопровод с дружбу, то сейчас активно там, значит, по ней стреляют, бомбят, разбомбили ее противник, да, наш, то есть газа уже в Европу не будет, и, соответственно, все вот страны такие нам дружеские, которые были, остались сейчас без нашего газа, и вроде как и Приднестровье сейчас тоже испытывает проблема, да, помимо газовой проблемы, получается, Приднестровье находится в такой, как оккупации, да, но в окружении полном, да, не в оккупации, а в полном окружении, то есть со всех сторон она, значит, окружена, то есть мы сейчас ей, Приднестровью, никак помочь не можем, получается, у нас тут два варианта, либо мы выходим из Приднестровья, просто оставляем его и выходим, либо нам надо идти к Приднестровью, чтобы делать сухопутный коридор, чтобы тянуть туда там все свое, короче, газ, воду, там электричество, ну все, чтобы оно было полностью на нашем обеспечении. Вот это направление, если я говорю, если вдруг, сейчас многие будут, вот у нас же есть люди, которые, они не понимают какие-то элементарные вещи, да, они, ну, вот, если вдруг не будет какого-то понимания с Дональдом Трампом, да, Дональд Трамп не будет оказывать давление на нашего противника, чтобы они угомонились, предположим, да, и мы не заключим никакой там мирный договор, который будет всех устраивать, да, и вдруг боевые действия продолжатся, то одно из логичных, это я не говорю, что оно будет, я просто говорю, короче, так, простыми словами, Приднестровье находится в заложниках, вот нужна еще спецоперация в спецоперации, короче, по освобождению заложников, вот. Да, вопрос в том, как этого достичь. Десантная операция по морю – это самоубийство. Ну, тут как бы, знаешь, есть, я для этого перед этим специально сделал акцент на готовились ли какие-то резервы для этой наступательной здесь операции. Здесь насчет даже резервов. То есть нам нужно заходить только, нам нужно форсировать Днепр там, где узко, где-то в районе, я не знаю, ну, Запорожской области, да. И уже оттуда такой бросок по суше, это очень сложно. По морю точно нет. По морю это самоубийство однозначно для всей группировки, сколько бы их там ни было. Вот. Тем более мы видим, сейчас противник развивает не только летательные беспилотники, но еще и надводные, морские. Ну, это же один из моментов, почему нам надо отсекать их от моря. Да, при этом мы видим, блядь, я согласен полностью, вопрос, как это сделать. Сейчас у нас пока, даже если у нас в резерве 500 тысяч, мы не сможем это сделать, если мы будем идти по морю. То есть нам нужно будет однозначно форсировать Днепр где-то выше по течению, и там уже по суше туда идти через Николаевскую область, это очень тяжело. Тут видишь, как нам по нашей конституции нам по-любому туда идти, потому что Херсон это наша территория. Я просто думаю, что в этом году это нереально сделать. Я к тому, что вот смотри, даже видео недавно появилось со стороны противника, да, что они научились уже свои надводные беспилотники научились атаковать наши вертолеты. Вот, то есть они оборудовывают ПЗРК, устанавливают, как я понимаю, на эти бэки, безэкипажные катера, и способны поражать наши вертолеты, которые стали единственным спасением на море от безэкипажных катеров противника. Поэтому сейчас, то есть противник постоянно усовершенствует свои технологии. Мы пока не видим наших безэкипажных катеров. То есть мы пока не видим. Вот, да, ну, возможно, может быть, мы не все знаем, и, может быть, готовится какая-то операция, в том числе, может быть, какой-то рой безэкипажных катеров пойдет там по морю, и потом зайдет в устье Днепра и пойдет вверх по течению и начнет уничтожать мосты или еще что-то, да, какой-то кипиш наводить. Ну, это я так фантазирую. Вот, но противник усовершенствует как летательные, так и надводные. Поэтому тут как бы будет очень сложно. Нет, ну здесь, То, что это здесь же. нужно делать, это понятно. Да, в принципе, нужно всю территорию Украины брать под контроль. Какой бы клочок Украины ни остался, это будет территория, которая будет по нам пускать ракеты, беспилотники и так далее. Плюс и проводить террористические акты на нашей территории. Вот. Поэтому, как только украинского государства не станет, а территория будет под нашим контролем, пусть, к примеру, Западная Украина уйдет там, к Польше, к Венгрии, но Украины не будет как государства. Тогда и украинские фанатики, которые где-то у нас в тылу, да, они очень быстро, ну, потеряют веру в то, что Украину можно будет восстановить, возродить и тому подобное, перестанут заниматься херней. Вот, я так это вижу. Ну, Если смотри. останется хоть какой-то клочок, то война будет продолжаться долгие годы. По поводу невозможно, ну, значит, передислоцироваться на ту сторону. Я тут, смотри, есть очень хороший пример, когда во время операции в Мариуполе, значит, украинский ГУР залетал нам глубоко в тыл на вертолетах и проводил ротации. То есть, если будет хорошо спланированная не роботами первого поколения операция по перемещению на другой сторону Днепра, тот же как бы Херсон, да, где можно завязаться в городских боях. Но я не думаю, что это не невозможно, это просто операция будет очень сложная. И если такая операция может произойти, значит, с тактическим десантом, значит, вот с этими 300 лодками, которых всех пугают, и, может, лодок не 300, а намного больше, то тогда британцам придется писать свои методички не потом, как в Крымке значит, переплывали, значит, украинские бойцы, а по поводу вот такой маловероятной, но в принципе возможной операции. Потому что тут помимо лодок, здесь же сразу, ну, операция идет не просто, а давайте поплывем на лодках и доплывем, не доплывем. Там же она же многоуровневая операция, там тактический десант, десант на лодках и так далее. То есть там водолазно еще какой-то, понимаешь? То есть там целая, ну, многозадачная операция происходит, может произойти. Это нереально. Тут нужно понимать, ну хорошо, высадимся мы в Херсоне, ну условно говоря. Мы до Одессы не дойдем. Мы, допустим, дойдем до Николаева и снова упремся в водную преграду в виде реки Нам, Южной. может, не надо там будет идти. Нам, может быть, надо туда будет стянуть все, что есть, чтобы нас оттуда выбить. Ну это... Учитывая, что правый берег выше левого намного, это самоубийственная операция. Даже в Великую Отечественную войну мы на это направление шли, по-моему, через Кривой Рог. То есть мы севернее заходили. Мы там не форсировали Днепр, мы заходили чуть севернее, если мне память не изменяет. Поэтому в данном случае только по суше, и это должна быть масштабная общевойсковая операция. Ну, конечно. Я думаю, это произойдет, когда мы под контроль возьмем Запорожье и, может, даже Днепропетровск. Ну, по крайней мере, будем южнее Днепропетровска стоять. И там уже, когда мы полностью будем контролировать весь левый берег, и артиллерия, и авиация, будем контролировать правый берег, там уже мы сможем делать плацдарм. Вот. По-другому, ну, но это... Но это... Ну, смотри, никто ж не ожидал, допустим, что будет высадка десанта в Гостомеле. Ну, потому что тогда никто не ожидал, что Россия ведет войска. Вот Ну как, с никто не ожидал. десантом в Гостомеле это крутейшая вообще операция была. Ну так а в чем проблема и повторить ее? Бля, потому что противник уже все уши держит востро, понимаешь? То есть уже не получится, незаметно, уже эффект неожиданности не произойдет, понимаешь? Ну, хохлов-то получается. Например. Ну, Мариуполь, они 80 Блядь, километров залетали. смотри, это было, во-первых, в начале СВО, во-вторых, 8 километров это не показатель. Не 8, а 80 там. 8, ну, 80, ну, хорошо, даже 80. Они летели, во-первых, скорее всего, они летели по морю. Вот. Они, наверное, в одном месте где-то преодолели по новым территориям Ну, там не пролетели. по морю, там складки местности они использовали. Есть да, да, интервью летчиков, которые участвовали в этом. Слушай, и тем более, у них там максимум было, по-моему, сколько, два или три вертолета. А, нет, четыре. Четыре вертолета, они сделали три или четыре ходки. Да, ну это ни о чем. Четыре вертолета это ни о чем. Понимаешь? Поэтому, ну, я в это не верю. Вот в такую операцию с нашей стороны в тыл противника с высадкой десанта, который подготовит плацдарм, в нынешних условиях это невозможно. Просто невозможно. Тем более не забывай факторы FPV-дронов. Вот, низколетящая цель для FPV-дрона – это вообще идеальная цель для поражения. Поэтому сейчас плотность, это просто нереально. Просто нереально. Плюс куча радиолокационных систем, которые за все эти почти три года на Украину поставили западные страны топ. Ну, это просто нереально. Сейчас это нереально. Вот. Ну, поэтому... мы же, смотри, у нас отличное ПВО, наверное, одно из самых лучших в мире. И тем не менее, спокойно дырчики летают на небольшой высоте, вообще без препятствий. Слушай, на Украине тоже отличное ПВО, там разные патриоты, но у нас вот герань, увешанная гирляндами. Ну, так вот я же тебе о чем говорю. Маскируясь под сани Санта-Клауса, спокойно себе летела. Ну, а если вот умный человек придет, который все это рассчитает, ПВО, сколько ПВО, на какой высоте проходят, прикроются атакой гераний и ракет, когда ПВО, значит, противник отстреляет все БК, и вот совершит, значит, какую-то операцию, помимо на лодках, еще и десантную вертолетами перекроют там, подходы города. Братан, там линия фронта сплошная. У нас, когда противник заходил, не было сплошной линии фронта, не было сплошной системы окоп. Понимаешь, у нас сейчас нельзя будет пройти незаметно, тем более вертушки там, ну, и очень, очень слышно, над украинскими позициями, безнаказанно, понимаешь? А придется проходить над украинскими позициями. Это нереально. Ну, блин, не знаю, честно говоря. Противник проходит, и к нам тогда залетали они несколько раз. Где-то в районе, я не помню, 22-й год, конец 22-го или 23-й. Бердянская область, по-моему, или где-то не, на север. Брянская, там, где-то в Брянске. Бердянская, фу, блин, капец, да я, конечно, гоню. Брянская, да. Ну, так у нас не было там линии фронта. Ну, не было ее. Были только наблюдательные пункты пограничные, и все. Короче, ты не веришь в силу русского оружия, я понял. Я верю в силу русского оружия. Нет, не веришь. Которое будет применяться грамотно. А не вот так просто отправлять вертушки на убой в нынешних условиях. Вот и все. Поэтому нет, это все будет по-другому происходить. Это будет общевойсковая масштабная операция. Вот и все. Где мы будем двигаться. Да, там, с форсированием Днепра, где узко, продвижениями. И большими силами будем прорываться, двигаться и к Приднестровью, и к Киеву, и так далее. Это все будет, но не в этом году. То есть еще будет 2026 год. Ну, в этом году мы, скорее всего, выйдем к Запорожью. Вот, и подойдем к Днепропетровску. И там будут бои. Ну, и освободим полностью территорию ДНР. Вот я на это надеюсь. Вот, ну, понятно, Курскую область зачистим. Зайдем в Сумскую область, насколько сможем там скуем противника. В Харьковской области мы продвинемся, скуем противника. Но основные события будут на югах. Вот как-то так вижу. Ну, все, тогда смотрим, что там у нас будет происходить в 2025 году. Все тогда на сегодня. Да, если марсиане все не испортят своим вторжением, то... Нет, ну, испортить может только Дональд Трамп, мне кажется, всем. Все, все карты как бы спутали. Нет. Но... Я думаю, что будет так, как решит Путин, вот и все. Дональд Трамп, а что Дональд Трамп России, ну, предложит? То есть, ну, в плане, чем сможет давить? Чем уже давить? Предложит низкие цены на нефть. Там. И, ну, все понимают, что нам сразу же станет намного тяжелее, чем есть. Не получится. И, ну, как не получится? Ну, вот как получится, только наоборот. Сейчас, наоборот, сейчас спрос на нефть вырос. Из-за войны в том числе. И не только из-за нашей войны. Поэтому не опустит Трамп цены на нефть. Ему тогда воевать не надо будет, если он вот этот план осуществит свой. Ему но воевать это, не нужно. Ну, не все от него зависит. Ну, ладно. Многое. Многое от него зависит. Все, братан, я понял, ты прячешь кепку Make America Great Again там, и так далее. Все. Ну, ладно, раз ты все понял, хорошо. Тогда всем всего хорошего. До завтра тогда. До завтра, друзья.